Матерь Агни-йоги. Радуемся, видя подъем и горение духа. Печалуемся, когда угасают огни. Хорошо, если жизнь духа идет без аритмичных качаний. Для этого требуется равновесие. Где же они, стремящиеся следовать за владыкой, утвердившие это великое качество? Трудно сейчас уявлять это качество духа, ибо разновесие раздирает планету, но зато и велико достижение тех, кто силы находит являть его в жизни. Только позабыв о себе, надеяться можно его утвердить, ибо самость, лелеющая мысли лишь о себе, равновесия не допускает. Самость в астрале живет, а астрал, необузданный и неподчиненный, живет и питается разновесием, то есть неуравновешенностью. Явите спокойствие духа, явите контроль, явите те качества духа, которые формою служат зажженных огней в микрокосме человека. Без огня нет и жизни. Огни спокойствия, огни равновесия по химическому составу своему одни из высочайших.